Глава 10. Лучший друг. Следующие несколько дней были похожи друг на друга, скучны и бесполезны. Медики проводили тесты и обследования. Ксения исправно навещала мужа, принося каждый раз то свадебный фотоальбом, то старый детский. «Это тебе. Герман Степанович сказал, ты должен фиксировать воспоминания в блокноте, если что-то всплывет». Ксения протянула небольшую, обтянутую кожей записную книжку. «Как ты сегодня?» «Окейно», — буркнул Игорь, стараясь не глядеть на жену. Ее присутствие смущало и напрягало, но попросить Ксению не приходить он не решался. Чтобы избежать супружеского поцелуя, Игорь взял блокнот и сосредоточился на нем, отойдя к окну. Блокнот действительно был красивым и, вероятно, очень дорогим. Раньше, в той жизни, такие вещицы в его руки не попадали. Снаружи мягкая гладкая кожаная обложка с тисненным вензелем в углу, а внутри бархатистая замша. В загнутый край вшит тонкий кожано-замшевый шнурок. Он обвивал блокнот в несколько оборотов. Игорь размотал его, распахнул книжку и с удовольствием пролистнул блок плотных разлинованных листов. Даже понюхал их, так ему понравилась вещь. Пахло типографией и дорогой кожей. На изгибе обложки была закреплена серебристая ручка с престижной гравировкой «Паркер». Игорь вытянул ее из кармашка и кинул через плечо. «Красивый, спасибо!» «Это сувенир от польских партнеров. Подарили тебе на последней встрече, не помнишь? Ты так и не начал его. Все лежал в кабинете без дела. Вот, пригодится теперь». «Окейно», — кивнул Игорь, неловко переминаясь с ноги на ногу. Ксения смотрела пристально, чуть приподняв одну тонкую бровь, будто не верила своим глазам и ушам. «Окейно? Что за дурацкое слово? Ты правда ничего не помнишь? Ни поляков, ни договор с ними. Тебе это было так важно, важнее, чем... Миша сегодня приедет. Ты не против? Врачи разрешили приводить друзей и родственников по одному. Я думаю, что Миши пока хватит. Расскажи о нем», — с искренним любопытством спросил Игорь. Он понимал, что надо вникнуть в обстоятельства своей новой жизни, как-то адаптироваться к ним и двигаться дальше, к Марине. Не мог же он просто встать и уехать в пижаме и тапочках из московской больницы в Иркутск. Потому надо было сориентироваться здесь, взять необходимое, документы, деньги и развестись. «Это твой лучший друг, Миша, Мишаня». Ксения тоже оживилась. «Он твой как бы партнер, младший. Пока ты был в коме, он взял на себя все наши дела. Я бы одна точно не справилась, а он и с документами, и с поляками, и с этими, как их, инвестпакетами. Так сложно у вас все. А Миша большой молодец, он все сделал». «Расскажи про ваш... мой бизнес», — полюбопытствовал Игорь, и у него аж руки зачесались от возбуждения. «Что это, торговая фирма?» «Фирма», — насмешливо ухмыльнулась Ксения и встала. «У тебя корпорация, Гарик, международный холдинг. В основном строительство, но и целый выводок дочерних организаций. От транспортных услуг до... чем ты только не занимаешься. Для меня все слишком сложно. Хорошо, что Миша рядом. Он так тебе предан. Нам очень повезло с ним». Теперь была ее очередь отвернуться к окну, пряча лицо. Гибкое тонкое тело излучало напряжение. Натянутая, как струнка на арфе, Ксения будто позировала в свете солнечных софитов, играла заученную песнь. И лишь на мгновение дала слабину, вздрогнув непроизвольно, когда в коридоре загромыхал зычный мужской голос. Дверь широко распахнулась, и в палату ворвался Миша, не менее широко улыбаясь. «Ну, здравствуй, дорогой! Приветствую! Приветствую! Ох, и напугал же ты нас!» Громко звучал высоченный мужчина, раскрывая объятия и угрожая охватить ручищами не только ошарашенного Игоря, но и Ксению, протиснувшегося следом Костю с букетом лилий, аппарат мониторинга и вообще всю Вселенную. Игорь инстинктивно отшатнулся в сторону, испугавшись такого натиска. «Миша!» — сердито одернула гиганта Ксения. «Что ты налетел на него? Я же говорила тебе!» «Да-да-да, прости, я забылся!» Не сбавляя громкости, извинился Михаил. «Просто так рад тебе, друг! Ну как ты? Как руки-ноги? Голова? Где тут цветочки поставить можно? Костя, тащи вазу к букету! Сестра! Сестричка! Фрукты организуйте, я принес там в пакете! И сами угощайтесь, красавицы!» Миша заполнил все пространство палаты своим хохотом, размашистыми движениями рук и пряным ароматом дорогого парфюма. Его было много, даже слишком. На Игоря Миша произвел приятное впечатление. Стоило только к нему приглядеться и чуть привыкнуть к его многосущности. Сильный, уверенный, умеющий расположить к себе. Про таких говорят «человек-праздник», «всеобщий любимчик», «душа компании». Невероятно рослый и подкачанный, Миша все же выглядел немного неуклюжим. То ли икс-образные ноги, сдвинутые в коленях, создавали такое впечатление, то ли огромные, непропорциональные руки. Одет он был с шиком. Костюмчик, идеально сидевший на такой нестандартной фигуре. Золотые часы дорогого бренда. Начищенные до бриллиантового блеска ботинки из крокодиловой кожи. И при всем пафосе наряда Миша казался своим парнем, отличным малым. Игорь расслабился, выдохнул и с улыбкой слушал пустую болтовню друга, пока тот не заговорил о бизнесе. «Ты не представляешь, как нам без тебя тяжело было!» Раскинувшись на больничной кровати, прямо в одежде вещал Миша. «Ты же генеральный все-таки! Без подписи твоей ни контракт подписать, ни деньги перевести! Ох-охо, ну и помучились мы! И ведь если бы ты умер, там бы проще было! Прости уж, дорогой, мы бы наследство на Ксюшу оформили, и все. А тут ты формально жив, но сделать ничего не можешь. И врачи ничего вразумительного не говорят. Ксюша в панике, я в истерике, поляки заглядываются на конкурентов». Игорь покосился на Ксению, отключив внимание от Мишиного словесного потока. Она стояла у окна, поглаживая подаренные лилии. И то бледнела, то краснела, то нервно улыбалась. Временами девушка бросала на Мишу злобный, раздраженный взгляд. Но он тут же менялся на другой, полный мучительной тоски. «Да она влюблена в него», — догадался Игорь. «Интересно». Додумать эту мысль он не успел, так как Миша соскочил с кровати и уже подсовывал ему стопку бумаг. «Подпишешь? Как раз то, о чем я тебе говорил». Игорь на автомате потянулся за ручкой и хотел уже было не глядя подмахнуть документы, как вдруг опомнился и понял, что собирается поставить свою подпись из той жизни и что он не знает, как расписывался Игорь Андреевич. Скрывая замешательство и не сразу сообразив, как лучше ответить, мужчина солгал, что хотел бы сначала ознакомиться с бумагами. Миша расхохотался, забрал у него папку и убрал в портфель. «Ксюша, а ты говорила, что он изменился?» «Да нет же, вот он! Узнаю прежнего Гарика. Никому не доверять, все проверять — наша жизненная кредо. Подпишешь потом. Не буду грузить тебя в больнице». Он нежно похлопал Игоря по плечу и, приподняв брови в сочувственной гримасе, заботливо и проникновенно произнес: «Давай, дорогой, возвращайся в себя скорее. Ты нам очень нужен. А сейчас нам пора бежать. Ксюша, Ксюша, нам пора. Пока ты еще его официальный представитель. Отдуваться на встречах тоже тебе. Все, обнял. Пока, друг». Как только они вышли, в палату прокрался больничный тихий час. Казалось, помещение вместе с Игорем отдыхало от громкого посетителя. Мужчина прошелся бесцельным взглядом по палате, задержался на белом букете, уже осыпавшемся на стол, и далее на новеньком кожаном блокноте. Решительным движением Игорь поднял его, раскрыл и написал на первой страничке. 14 августа 2000 года. Что известно? Я Игорь Андреевич Терехов, 41 год, 15 июля 1958. Жена Ксения Терехова, Валерьевна, 26 лет, женаты 2 года. Друг Миша. Узнать фамилию. Я генеральный директор международного холдинга. Узнать название. Чем занимается, как там все устроено. Он постучал ручкой по блокноту, размышляя, и добавил еще одну запись. Вопросы. Какие отношения между Ксюшей и Мишей? Как развестись и развязаться с их конторой и при этом остаться при деньгах? Кто стрелял в Игоря? Тут мужчина вспомнил про визитку, оставленную следователем Перекосовым. Ксения закинула ее в прикроватную тумбочку, а он и забыл. В 2 шага Игорь добрался до кровати и открыл дверцу. Мятая картонка одиноко лежала на полке. Он достал ее, повертел в пальцах и вложил в специальный кармашек внутри блокнота.